Академия домашней кухни. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Академия домашней кухни». У микрофона Олег Тихомиров и в нашей студии главный академик домашней кухни Геннадий Васильев. Приветствую тебя, Ген. Добрый день, всем привет. Наконец-то, наконец-то мы встретились. Да. Долго мы ждали этого дня. Так случилось. Ну, так случилось, да. Слава богу, Геннадий выздоровел, поправился и с новыми силами, и с новыми рецептами пришел к нам в студию. И теперь мы будем... наконец-то слушать, как это все готовится. Потом это будем, видимо, готовить, потом будем есть. Ну, если бы можно было прямо здесь это сделать. Я бы не возражал, честное слово. Ну, вообще у нас сегодня тема такая, общей темы, наверное, нет, потому что такая эклектика. С одной стороны, есть какие-то совершенно, я бы сказал, даже кондовые блюда и достаточно демократичные. Вот. С другой стороны, есть, по крайней мере, по названиям, достаточно изысканные, причем с таким французским прононсом. Ну, мы постараемся. Ну, мы поступим по той традиции, которую мы уже сами тут пытаемся как-то сложить. То есть это будет меню. Это будет меню такого вот. Да, то есть начнем с легких закусок. Да. Давай. Закуска самая простая. Это я не могу сказать, что я изобретатель, потому что мне кажется, здесь так настолько все просто, что изобрести это нельзя. Это можно просто взять и сделать, вот даже не очень думая. Но тем не менее мы ее придумали с моим другом. Вот был у меня такой замечательный друг в городе Шарыпово. И несмотря на то, что это был город, который назывался столицей ударной стройки, никаких особых изысков там не было. Вот. А если были изыски, то навсегда. Там привозили, например, вино Такайское. Я помню этот замечательный город, степь. Да-да-да. Немножко старых домов и немножко новых домов. Да. Ну, понятно, что какие-то продукты... Прошу прощения. Какие-то продукты, какие-то ингредиенты к будущим блюдам, они были на прилавках всегда, во все времена. Ну, такие, например, как зеленый горошек. Вот. И поэтому мы с ним придумали такую закуску, очень простую. Я ее назвал «Шрапнель» из серии «Вот это для мужчин». Потому что тут насколько просто, настолько же может она быть и суровой. Суровой я имею в виду по вкусу. Значит, ингредиенты такие. Банка зеленого горошка, чеснок. Ну, вот здесь уже дело вкуса. Там мы брали много, там, скажем, зубчиков 5, например. Угу. Черный перец и растительное масло, желательно нерафинированное. Ну, если все нормально с желудком, с печенью там. Вот. И делается все очень просто. Сливается жидкость, значит, из банки с горошком. Горошек выкладывается в какую-то емкость. Все это посыпается либо мелко порезанным чесноком, либо там... раздавленным в чеснокодавке, посыпается черным перцем молотым, заправляется растительным маслом, прошу прощения, нерафинированным, хотел сказать оливковым. Ну, оливковое тоже можно, в принципе, но в данном случае, мне кажется, вот это более верно нерафинированное растительное. Все это перемешивается и съедается. И, причем это может служить закуской как в буквальном, так и в переносном смысле. Да? Слушай, я про шарыповские закуски сейчас вспомнил тоже такую совершенно забавную историю. Я туда попал, приехал в командировку, кстати, в первый раз, совершенно молодым человеком, зеленым-призеленым. Вот, меня отправляли от молодежной редакции краевого телевидения. И туда же приехал, это какое-то мероприятие там проводили, тоже приехал Виктор Хребтов, небезызвестный тебе. В то время уже такой, знаешь, матерый такой, он журналист, вот. Да, он экономический журналист. Да, да, и он меня как-то, знаешь, по-отечески так взял под, так сказать, под свое крыло, за что я ему до сих пор благодарен, но он показал мне одну закуску, которую я в то время не знал почему-то. И теперь она мне всегда ассоциируется с городом Шарыпово. Черненко тогда был, по-моему. Так вот, мы заходим с Витей, раннее утро, солнечное такое лето, мы с ним заходим в какую-то местную столовку, в которой вообще ничего нет, по-моему, совершенно, вот. Но там есть вареные яйца. Витя покупает несколько вареных яиц вкрутую и говорит, у вас есть майонез? И ему говорят, ну, найдем, да, вы мне, пожалуйста, тут дайте немножко майонез. Не знаю, там на тарелочку положили, и Витя с таким видом знатока очищает яйцо и говорит, самая изысканная закуска – это яйцо под майонез. я правда никогда до этого почему-то так получилось, ну, это 85-й год, я никогда не ел яйцо с майонезом. Витя так очистил, разрезал яйцо пополам, ложечкой немного майонеза положил на эти дольки и с таким, значит, вкусом это съел, дал попробовать мне. Мне чертовски понравилось. Слышь, я до сих пор люблю яйца с майонезом вареные вкрутую. Вот так. Шарыпова и Витя Хребтов. Ну да. Вообще с Витей у меня тоже много чего связано. Благодаря ему, собственно, я оказался в Красноярске. Благодаря ему попал в Красноярский комсомолец. Он, собственно, первый, кто... Ну, собственно, он инициировал мое приглашение сюда и мой сюда приезд. Так что вот такая личность, оказывается, которая, значит, у нас... Везде себя проявил человек. Вот. Ну вот, и вот такое вот изобретение. Ну, понятно, что жизнь была общаговская, жили мы в общежитиях, вот, и мы иногда делали это даже в обед, потому что, ну, почему даже, да, потому что все-таки чеснок, как так это вроде бы потом идешь еще куда-то работать, что-то. Ну, его было, во-первых, много. Ну, да. Вот слава богу, этого было много. Этого чеснока было... и горчицы, по-моему, всегда было много. Да, горчица, кстати, все в тех же шарыповских столовках стояла, просто на столах, бесплатно, как обычно. Вот. Ну, а вот теперь, кстати, к вопросу о вареных яйцах. Это еще один салат, это уже не просто закуска, это уже салат. То есть, в принципе, это то, что я сейчас рассказал, можно тоже в какой-то степени там отнести к салатам, но скорее все-таки закуска. Вот, а вот то, что сейчас, о чем расскажу, это придумал я точно, это авторское блюдо. Внимание. Я горжусь, внимание. Да. Внимание на экран, да? Да. Вот, и называется оно «Полторы дюжины». Полторы дюжины, потому что речь идет о перепелиных яйцах, и ровно столько яиц у меня поместилось в кастрюльку, в которой я их варил. Да вы, батенька, гурман! Да. И дальше, значит, ну а потом я вспомнил, что вообще-то их, когда продают, ну, мы их покупаем у фермера, а вообще, когда в супермаркет их продают, их фасуют как раз по 18 штук, то есть полторы дюжины. Да, такие вот ячеечки. Да, вот. И поэтому все, в общем, правильно. Так вот, 18 яиц, ну и дальше все остальные ингредиенты, все пропорции я стал привязывать к этому, собственно, числу 18, то есть полторы дюжины. Значит, 18 помидоров черри, ну, маленьких таких вот, сейчас черри всякие разные, калибр разный бывает, лучше маленький. Значит, сыр, вот тут варианты, мы брали фета. Ну, сейчас его можно и не найти. Вот. Ну, в общем, что-то такое. Ну, он какой, мягкий должен быть? Да, мягкий сыр рассольный. Вот типа фета, фитаки, там сертаки еще называется. Есть такой. Есть еще какой-то похожий. Вот, теперь уже и наше дело. Кстати, недавно совершенно узнал, это так в порядке отступления, что теперь у нас крупный, значит, производитель и, стало быть, поставщик в Россию сыра Рокфор Беларуси. Только они его назвали теперь Рокфорти. Ну, в общем, понятно, какие могут быть пути, да. Понятно, что, скорее всего, производят не они, но дело не в этом. Это не важно, да. Так вот, значит, сыр фитаки или фета, чеснок, здесь не нужно много, там зубчика 3, может быть. Вот тут уже оливковое масло, значит, бальзамический уксус, ну, понятно, 18 капель. Значит, лимонный сок тоже 18 капель, соль, красный перец по вкусу, ну и листья салата для подачи, просто для красоты. Вот, чего надо делать? Значит, яйца мы варим, причем варим их, ну, так хорошенько, чтобы они вкрутую были. Вот, дальше самая замечательная задача — это очистить перепелиные яйца, потому что это отдельное удовольствие. Да, мелкие заразы. Это, оказывается, это очень легко делается, на самом деле. То есть просто нужно их, ну, когда вот мы их варим, да, обдаем холодной водой, чтобы они там лучше чистились. Вот мы их из воды не вынимаем, а потом просто берем яйцо, так прокатываем по поверхности любой, там, по столу, например, и шкурка с него, вот как шкурка снимается с скорлупа, да. Получается очень, это надо просто приспособиться, да. Для начала вам потребуются тонкие пальцы. Ну, наверное. Хотя я бы не сказал, что они не очень тонкие. Вот. Значит, варим яйца, очищаем их, каждый разрезаем пополам. Ну, лучше вдоль, там, поперек, потому что дело вкуса. Помидоры, черри то же самое, значит, моем и режем пополам. Вот. Выкладываем сыр. Сыр, если он, ну, такой, скажем, нормальный, он там кубиками такими, может быть, нарезан. Кстати, есть даже такая расфасовка, есть специальные такие, вот такая расфасовка, когда сыр уже готовый, маленькими кубиками нарезан. Ну, это для самых ленивых, очевидно, уже совсем. Видимо, да, чтобы совсем не париться, да, чтобы вывалилось все. Вот. И дальше здесь вот, собственно, фокус-то, в общем, он в заправке. То есть заправочка, она такая сложно сочиненная. То есть измельчаем чеснок. Ну, я вообще любитель чеснок резать. Несмотря на то, что занятие муторное, очень такое долгое и требующее, значит, мелкой моторики. Хотя у меня с мелкой моторикой не очень. И тонких пальцев. И тонких пальцев, опять же, острого ножа самое главное. Здесь даже важнее, чем пальцы. Вот. Но можно, конечно, его и подавить. Смешиваем все это дело, значит, солью, перцем, оливковым маслом, бальзамическим уксусом, лимонным соком. Вот все это перемешаем, перемешиваем, точнее, и заправляем помидоры и яйца и сыр фета. То есть все это аккуратно перемешиваем, чтобы сыр, вот он очень же, у него консистенция такая нежная, чтобы он сразу не превратился в сметану. Вот, и получается очень вкусно, действительно. Ну, исходя из ингредиентов, то да. Друзья, да. Я просто хочу сказать, что, конечно, ну, радио, вот, многое может мимо ушей проскочить, как-то не расслышали, не запомнили, не переживайте, мы попросим обязательно Геннадия Васильева, он нам этот рецепт напишет. Да, обязательно. Да. Ну, а сейчас, если кому-то не терпится, можно прямо сейчас зайти на мой блог Геннадия Васильева, blog-dom-kuch.ru, и там его увидите, этот рецепт. Да, то есть или там, ну, или вот мы его попросим, он нам напишет его, и мы его, в том числе, и у себя на радио ВК тоже опубликуем. Академия домашней кухни. Ну, а мы продолжаем. Так, у нас еще какие-то салаты, закуски. Еще один салат у нас есть. Отлично. Да. Давай. Причем тоже несколько неожиданно. И вот с ним связана история, которую я просто не могу не рассказать. Обязательно. Салат без истории, это вообще сборище продуктов просто. Известно, что провинциалы, ну такие как я, например, достаточно скептически, там с неким недоверием относятся к жителям столицы. Вот, ну, не только ты. Ты знаешь, относительно недавно, это было 3 года назад, мне стало... Я вдруг пожалел москвичей. Мне стало их искренне жаль. Мы приехали, значит, с женой к моей дочери, которая живет в Москве. Ну, там по делам, в общем. И время было построено так, что, значит, у нас... То есть у нас образовалось свободное время... И мы захотели, там, мою дочь и моего зятя, значит, чем-то вкусным угостить. И мы пошли, ну, я не стал называть сеть, в которую мы пошли, супермаркетов, она очень известная. Когда мы зашли туда, значит, походили по рядам, я понял, что ничего, вот ровно ничего, ничего того, что можно было бы есть, все условно съедобно. Вот просто куда бы ты ни подошел, либо запах тебя отпугивает, либо вид. И как это неудивительно, значит, единственное, что там оказалось очень даже замечательным, вот такого я в наших супермаркетах красноярских, ну, во всяком случае, до той поры не видел никогда, это авокадо. Этот самый заморский плод, да, который там оказался очень спелым, очень таким, ну, и на вид, и на ощупь-то, ну, как бы можно было предположить. Вот. Ну, и то, что почти всегда и почти везде безупречно, это шампиньоны. Шампиньоны запакованные, там, расфасованные, видно, что хорошие, свежие, там, все прочее. Не почерневшие там никакие, ничего. И мы придумали на основе этого салат. Значит... Он теперь будет называться московский. Не знаю. Или нет, вот знаешь, я даже так предлагаю называть его. Бедный москвич. Бедный москвич. Да, слушай, ведь есть же бедный еврей, да? Да, это будет бедный москвич, авокадо с шампиньонами и всем. А что еще есть в Москве? Же больше ничего нет. Да. Нормально? Вот. Ну, конечно, это не единственные ингредиенты, которые туда вошли, в этот салат, потому что все остальные мы там тоже как-то нашли, как-то подтянули. Значит, что туда входит? Самое главное, что здесь вот, что важно. Известно, что шампиньоны, когда они в хорошем состоянии, когда они свежие, это одни из немногих грибов, которые можно есть сырыми. И, в общем, не боясь ничего испортить, не боясь отравиться там, и так далее. То есть кастанеда не грозит? Ничего. Хорошо. Вот. И, значит, что мы туда включили? Мы взяли шампиньоны, мы взяли, как я уже сказал, авокадо, мы взяли, нашли свежий салат корн. Ну, вот здесь на самом деле реально салат может быть, в общем-то, любой. Здесь может быть корн, может быть микс. Вот есть у нас в таких расфасовках, значит, в больших салат микс, где корн, там еще какие-то, там 2-3 обычно, или 3-4, может быть, туда входят. Вот, если это свежие, ну, руккола, вот, то это всегда вкусно, всегда хрустяще, всегда интересно еще, потому что, значит, сыр, опять же, сыр фета. Запасайтесь фетой, друзья. Вот, запасайтесь. Да, опять же, чеснок, лимон, либо лимон, либо лайм. Дело вкуса. Оливковое масло, кунжутное масло, ну и соль, перец тут уж традиционно по этому самому. Вот, и что мы, как мы это дело готовим? Значит, салат, поскольку он такой не очень крупный, салатные листья эти не очень крупные, то мы его рвали руками, ну, также в рукколу, там другие можно. Вот. Это, кстати, еще и эффектно получается всегда. Вот, значит, авокадо разрезаешь пополам, поворачиваешь так вот друг против друга, оно у тебя, значит, открывается. Вот, получается очень... Тоже не с первого раза получается, между прочим. Это вот как с перепелиным яйцем. Тренируемся, да. Да. Вынимаем косточку, каждую половинку очищаем от шкурки и режем на такой не очень крупные кубики такие. Вот. У шампиньонов ножки убираем, да, авокадо сразу на всякий случай лучше лимонным соком сбрызнуть, чтобы не потемнели кубики эти наши. Вот, чеснок опять же мелко порезать, почистить. Вот, а у шампиньонов, после того, как отрезали ножки, мы нарезаем их тонкими пластинками шляпки, вот такие, так, чтобы красиво было. Вот, сыр, значит, можно поломать руками, покрошить, а можно также порезать, как я говорил, кубиками, как в предыдущем рецепте. Вот, все это перемешиваем, солим, перчим, заливаем оливковым кунжутным маслом и немножечко лимонным соком. Можно, в принципе, добавить, опять же, тот же самый бальзамический уксус, но здесь очень важно не переборщить, потому что здесь весь фокус вообще вот этого салата, если серьезно, да, он как раз именно в шампиньонах и авокадо. Вот они, собственно, основные такие вот составляющие. Ну, у них специфический вкус, тем более они сырые. Да, конечно. Да? Дальше можно импровизировать, там можно еще что-то добавлять, как я уже сказал, там салаты миксовать, ну, это уже вот так вот. С заправкой тоже можно экспериментировать, конечно же. Ты имеешь в виду, заправка это... Это масло. А, масло, да? Да, то есть вот мы брали чуть-чуть кунжутного и основное там конечно, оливковое. Кунжутное масло, оно очень, его надо очень деликатно использовать, потому что оно, во-первых, разной насыщенности бывает, и очень легко блюдо испортить просто вообще напрочь. Вот. Вот такой вот интересный салат у нас получился, и когда мы, значит, наших, так сказать, родственников этим салатом угостили, это получилось очень неожиданно и вкусно. А родственники-то они... Это моя дочь. А, вон она что. Да. Она сейчас в Москве, я правильно понимаю? Она сейчас в Москве, да. То есть это значит, в общем, ты показал, какие салаты нужно делать в Москве живя. Нет, ну она, собственно, и сама тоже готовит. Немного там есть тоже таких интересных идей. Кен, ты так рассказываешь, знаешь, я вот смотрю на тебя и думаю, неужели ты человек когда-то вообще в общежитии? Так от чего я готовить начал? От тоски. А, вот она. Нет, я помню свой... Ты вырвался на оперативный простор. Да, я помню свой первый кулинарный шедевр. Я жил один тогда в общежитии. Это опять же было Шарыпово. Вот. И что-то мне захотелось поэкспериментировать. И я стал, я, по-моему, стал печь оладьи. Но я туда всыпал полпачки какао в то тесто, из которого я делал оладьи. Это получилось что-то такое странное на вид. Ну да, это какие-то пирожные получились тебе. Слушай, я буквально на днях вдруг поймал себя на такой странной мысли. Вот бывают такие, знаешь, какие-то мгновенные такие дежавю, видимо, вот уже у пожилых людей, скорее всего, я так подозреваю. Раньше такого не было, поэтому я так подумал. Слушай, мне вдруг почудился вкус, запах точнее, не вкус. Помнишь, продавались супы в пачках? Да, помню, конечно. Засушенные. И ты пачку так, советские вот эти вот, открываешь, раз. Как бы он ни назывался, вкус и запах у него всегда был один. Абсолютно. Примерно как сейчас, скажем, у... Ось не такой же, как у доширака. Ну, то есть варианты те же самые. Да, то есть без вариантов. И вдруг, ты знаешь, я понял, что вот если бы у меня сейчас оказалась эта пачка, я бы ее заварил. Это, наверное, был запах молодости, да? Ну да. Мы приехали, я же приехал в Шарыпово строить Вечное. Я приехал по комсомольской путевке из армии, из Германии. Угу. И мой приятель, с которым мы служили в соседних батальонах, мы в танковых войсках служили, Вовка, значит, он как раз... Так получалось, что мы работали в разных сменах, ну, на стройке. И когда вот он оставался дома, он нам готовил, ну, уже не обед, а ужин, потому что приходили вечером. Он брал такую ведерную кастрюлю, значит, я уж не помню, сколько он пачек вот этого самого супа туда посыпал, но при этом, конечно, добавлял картошки, там чего-то еще, но запах-то... Запах, он неистребимый совершенно. Чем это на всю общагу просто. Да, чем он вызывался, я до сих пор не знаю, но это совершенно уникальный, ну, да, индивидуальный запах. Вот, значит, мы поговорили о закусках и салатах. Академия домашней кухни. А что ты говорил там о Франции, Гена? Не пора ли перейти к нам к Франции? Да, вполне себе. Хотя, на самом-то деле, конечно, ничего, наверное, французского, кроме названия, у этого супа здесь нет. А может быть и есть. Я думаю, что все как-то параллельно, потому что уж очень, опять же, просто. Просто вот в 19-м, в частности, веке наши предки достаточно активно использовали французские названия, французские какие-то технологии, ну, даже больше названий, наверное, вот при приготовлении блюд. И тот суп, который называется портаньер, ну, можно еще, если по-русски, да, если проще, это зеленые щи, вообще-то говоря. То есть, когда появляется первая зелень весенняя, вот, в данном случае это крапива. А вообще он может быть там и с крапивой, и со щавелем, и со шпинатом. Ну, и, в общем, дальше возможны варианты. Самое главное здесь что? Значит, я, когда первый раз его стал готовить, я, значит, выяснил для себя, что, ну, он готовился в то время, когда как-то картошка была не очень в ходу еще пока. Вот. И поэтому там не было картофеля, но были коренья всякие разные. Но поскольку мои домашние, они как-то так суп без картошки не очень понимают, я их обманул. Ну, по-хорошему. Значит, я взял корень сельдерея, вот такой здоровенный. Вот. И он у меня сыграл роль, собственно говоря, клубня картофельного. Это получилось не менее вкусно, а может даже более вкусно. Вот. Ну, а называется он действительно протоньер. Вот суп протоньер на французский манер. Да. И самое главное, там основа, это консоме, то есть это бульон осветленный. Вот бульон может быть... То есть потом в суп можно положить мясо, которое варилось в этом бульоне. Можно этого не делать, сделать совсем легкий такой супчик. Но бульон, вот, он должен быть все-таки мясным. Ну, и опять же, бульон можно осветлять. То есть берешь кусок говядины, да, варишь, вот, потом осветляешь. Технология довольно сложная, надо сказать. Вот есть такое распространенное, очень расхожее мнение, что это делается очень просто. Вбил туда, значит, яичный белок, и вот тебе он получился светлым. На самом деле все это не так. Там требуется и яичный белок, и мясной фарш, и все это требует очень серьезного времени, на самом деле. Поэтому возиться с этим, ну, в общем, отдельное удовольствие. Я обычно делаю как? Когда у меня, ну, обычно я грудинку беру говяжью, когда у меня вот начинает закипать бульон, я снимаю пену и терзаю себя этим до тех пор, пока он, ну, вот совсем уже нечего снимать. Да? То есть ты в ручном режиме? В ручном режиме, да. Причем это делается очень долго. Но вот это время, которое ты тратишь на это, да, оно того стоит, потому что действительно получается прозрачный бульон. Либо уж если совсем там хорошо, чтобы совсем, вернее, хорошо было, да, как только бульон закипел, сливаешь воду, промываешь мясо, промываешь или протираешь кастрюлю, заново заливаешь холодной водой. Вот так можно делать до трех раз. Тогда будет точно все замечательно. Тогда он будет точно прозрачный. Вот. Дальше, как правило, там добавляются корни, потом это все процеживается. Ну, можно, опять же, этого не делать, потому что у тебя, вот если я, например, сельдерей использую, то, ну, у меня корни там и так будут. Вот. Ну, и вот, собственно, что нужно, да? Вот этот самый бульон, о котором я сказал. Извини, я сейчас подумал, легче приготовить самогон, чем бульон. Я не знаю, вот я самогон пока еще не процеживание слива. Хотя, кстати, желание такое есть, потому что я тут освоил, значит, технологию приготовления замечательных домашних наливок. А основа-то, ну, понятно, там ягоды всякие разные, да, и заливать приходится водкой. Если это делать хорошим напитком, настоящим, то, наверное, это будет вкуснее. Вот, так что надо подумать. Отдельно обсудим потом, да. Да. Вот. Итак, значит, что нужно? Ну, вот как это было у меня, да? Я и объемы здесь... Я обычно объемы не называю, потому что, ну, это так... Ну, у всех разные кастрюли, скажем так, да. Да, ну, по крайней мере, 4-литровая кастрюля, думаю, что есть у всех. Вот. Как это было у меня, чтобы там хотя бы пропорции какие-то были понятны. 4 литра вот этого самого говяжьего бульона уже готового. Значит, корень сельдерея, ну, если очень крупный. Вот у нас была такая история, опять же, в порядке отступления с сельдереем. Я уже порядочно лет назад, наверное, лет 10 назад, я знаком с директором одной из сетей супермаркетов наших, с хорошим человеком. Вот, я заходил к нему по журналистским делам. Вот. Потом, когда интервью закончилось, я говорю: скажи, пожалуйста, а чего у тебя в супермаркете сельдерея нет, клубней? Он напрягся и говорит: а где есть? Я назвал, где есть, это, значит, его конкурент, другая сеть. Обидел. Да, он сказал: что ты с ним делаешь? Я говорю: ну, я вот так его, значит, хорошо. Через 2 недели я зашел в этот же супермаркет. Там лежал вот такой сельдерей. Надо чаще с ними общаться. С ними надо разговаривать, да. Да. Вот, то есть, если крупный, то вот там можно и половинку. Значит, крапива, как я уже сказал, это суп из крапивы. Один такой приличный пучок, большой, потому что она, ну, понятно, она сжимается, уменьшается. Яйца перепелиные. Да. Ну, яйца перепелиные — это для подачи. Здесь можно, конечно, и куриные, если уж так серьезно. Любые на самом деле яйца, там хоть яйца цесарки. Страусины, пожалуй, не надо, не войдут. В тарелку не войдут. Вот. Сок половинки лимона, соль, черный молотый перец и сметана — это уже для подачи. Вот. Чего мы делаем? Ну, варим бульон, я уже сказал. Значит, отвариваем перепелиные яйца, очищаем, режем на половинки, ну, либо куриные яйца. Крапиву обдаем кипятком, сушим и не слишком мелко режем. Ну, кипятком, понятно, опять же, для чего, все-таки, какая бы она молодая ни была, а все равно она колется, все равно она все-таки сжется, да. Вот. Значит, корень сельдерея очищаем, тоже отдельное удовольствие. На самом деле, если клубень большой, то, в общем, это не так сложно. Вот его просто режешь на такие шайбочки и очищаешь довольно легко любым. Вот, режем кубиком таким не очень большим, но примерно там со стороной сантиметр. Вот, бульон доводим до кипения, опускаем сельдерей, варим почти до готовности. То есть это примерно получилось у меня где-то 7-10 минут. Вот на этом месте, на самом интересном, Гена, прервемся, хорошо, а потом вернемся потом через небольшую паузу. Да. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Академия домашней кухни. Друзья, мы продолжаем слушать Геннадия Васильева. про суп про таньер. И мы остановились на таком вот захватывающем моменте, как попадание сельдерея в прозрачный бульон. Да. Ну, пока мы тут вот слушали то, что сейчас слышали, сельдерей уже сварился. Да, хорошо. А вообще сколько он реально варится примерно? Вообще он варится недолго, но вот я говорю, у меня получилось где-то минут 7-10 примерно в этих пределах. То есть он варится быстрее, чем картофель. Вот. Но все равно получается, что мы варим его почти до готовности. Чуть-чуть еще. А если, допустим, хорошо, мы не нашли сельдерей, ну или вот как-то так, вот картошка нам ближе и дороже. Да можно с картошкой, чего же нет-то. Вот так же, собственно, бросаем картошку, да? А картошку варим сколько? Ну, до готовности, я правильно картошку понимаю? Картошку до готовности, конечно, да. Ну, там все же зависит от картошки, то есть все очень по-разному бывает. Но, ну, я в том смысле говорю, что, может быть, ее надо чуть-чуть не доварить, например, или там как-то. Ну, там минутки за три до готовности, скажем вот так, мы кладем туда крапиву. Потому что там же еще немножко она должна еще с другими вещами повариться. Да. Конечно. И здесь вот, кстати говоря, уже разные варианты, то есть можно мясо возвращать туда, да, как я уже сказал, можно не возвращать. Там, если мы хотим все-таки, чтобы суп был с мясом, ну, мы там мясо режем мелко, опять же. Когда его возвращать, тоже дело вкуса, на самом деле. Но я вот, например, предпочитаю, чтобы, если я хочу суп с мясом, да, а я чаще всего так делаю, даже летние супчики, то все-таки пораньше, потому что, чтобы с остальными вот ингредиентами они как-то поженились, что называется, да, чтобы они как-то обменялись там вкусами, чтобы... Это. Ну и еще, кстати говоря, таким образом проще потом выправлять вот на вкус, я имею в виду солить, перчить там и так далее, когда уже все вместе, да, и вот, все уже ровненько. Вот, крапиву кладем, варим минуты 3, ну не больше точно, больше не надо. Вот, ну дальше вот как раз солим, перчим и немножко, значит, как бы это принято, это рекомендуется, но можно этого не делать, закисляем лимонным соком. Вот. То есть вообще вот русская кухня по супам, в частности, она отличается очень часто как раз именно тем, что здесь довольно часто добавляются какие-то кислые ингредиенты туда. Либо рассол, либо вот тот же самый сок лимона. Как это ни странно, сок лимона, вообще лимоны в русской кухне очень часто использовались. Хотя, как казалось бы, где лимоны, да. Вот тем не менее. Вот. И затем просто уже при подаче, там, как я говорил, там 2-3 яйца, если перепелиные, да, на порцию, там, ну, если куриные. Можно, опять же, по-другому тоже варианты есть. Ну, например, мать у меня так делала. Она вот в эти зеленые щи, либо крапива, либо там со щавелем она делала, она яйца не варила. Она их просто туда, значит, вбивала и... А вот так, да? И быстро-быстро размешивала. Получился такой, как бы, однородный такой вот... Ну, он тогда супчик. Получается гуще, получается, да? В принципе, да, это еще и роль загустителя играет. Вот, поэтому тоже, наверное, в этом есть какая-то прелесть своя. Вот, и вот, собственно, сейчас, по-моему, самое время как раз вот это блюдо делать, потому что совсем недавно... так только появится, да? Появилось уже. Уже появилось. Крапива появилась? Крапива уже появилась. Ты видел крапиву? Я ее не просто видел, я ее в руках держал. Ну, если уж там совсем откровенно, да, я ее собирал специально, чтобы сфотографировать. Вот она очень фотогеничная, я ее там у себя на столе, значит, сфотографировал. Вот, друзья мои, знаете, так вот. Вот, пока мы тут с вами сидим, Гена ходит, собирает крапиву, а потом, когда она вырастет, уже будет, ну, не так интересно. Ну, у нас вообще в семье произошла такая, значит, штука, когда мы стали делать журнал «Академия домашней кухни», через какое-то время, ну, понятно, что все это надо было фотографировать, да, у тещи у моей появился такой коронный вопрос. А вот скажи, мы это будем фотографировать или кушать? А ты должен был читать и то, и другое. Ну да, ей нужна была очередность, понимаешь? Единственный вопрос у меня вот по этому супу. А вообще, что такое протоньер? Это что за слово? Ты вот в курсе вообще? Вот я к стыду своему не знаю, это такое. Вот я не потрудился посмотреть. Это загадочное слово. Ну, да, давай это, знаешь, оставим это, эту загадку. Да, эту загадку. Пусть ее, так сказать, наши слушатели попытаются разгадать. Может быть, потом нам кто-нибудь где-нибудь в каком-нибудь Фейсбуке напишет. Знаешь, я вот думаю, нам надо небольшую музыкальную паузу сделать. А то мы тут всех утомили, сами утомились, да. И послушать в тему уважаемого Джуда Сена. Да. Если бы он попробовал суп протоньер, я уверен, что ему бы это понравилось. Правда, я, Гена? Я надеюсь. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Академия домашней кухни. Ну, а мы продолжаем нашу программу с участием академика Геннадия Васильева. Да. Гена, мы вообще говорили вот в анонсе о том, что речь пойдет и о говядине. Да. Это вот на самом деле мое любимое мясо. Наверное, после оленины, правда. Но это не так часто оленина, в общем, поэтому говядина, наверное, любимая. Ну, ты знаешь, стейки можно из оленины тоже делать. Я никогда не сомневался. Из оленины вообще можно даже вообще пирожные делать. Я в это верю просто, хотя не видел. Между прочим, вот самая вкусная вообще отбивная, которую я делал в своей жизни, это действительно из оленины. Да, так получилось, что нам как-то практически неожиданно из Венки, из Туры, у меня теща лет 15 жила в Туре, и поэтому знакомых там осталось очень много. Вот, и нам оттуда привезли целого молодого оленя, тушку. Вот. И как-то у меня так получилось ловко его разделать, что, значит, там образовался такой кусок мяса, замечательный совершенно, это была вырезка, из которого получились отбивные просто фантастические. Причем это же очень просто все. То есть ты режешь мясо, отбиваешь его, да, на сковородку, и больше конечно, ничего не надо. Да, вообще ничего, да. Солил и все. Вот. И вот действительно больше я, как-то мне вот не попадалось ничего такого. Ну ладно, олень, бог с ним, пускай он там пасется. Вот. Знаешь, я предлагаю потом как-нибудь одной из программ посвятить, в частности, блюдам из оленины. Я думаю, что их, в общем, вполне, кроме вполне отбивных еще что-то есть. Ну конечно, там, да, много чего. И да, там ребрышки олени, например, и печень, вот, печень, вот, строганина. Вот, да. Строганина из печени — это вообще волшебная вещь. Вот. Я сейчас Джо Дассена слушал и подумал, что надо будет как-нибудь еще и что-нибудь из французской кухни еще взять. Например, луковый суп там. Потому что я по Елисейским полям гулял, и мне эта песня, вот почему я говорю, что она самая, одна из самых любимых. Да, угадал. Да-да-да. Вот. Ну так вот, ко второму, горячему. Вернемся к говядине, да. Да. Значит, из говядины много чего можно приготовить. Я в одной из следующих передач обязательно расскажу о таком, например, блюде, которое уже принадлежит к итальянской кухне. Это осабука. Звучит загадочно, на самом деле ничего загадочного нет, все достаточно просто, только долго. Вот. А то, что вот я сейчас о чем хочу рассказать, собственно, ради соусов, на самом деле, не ради говядины. Это готовится быстро И, ну, в общем, здесь все зависит от того, от вашего вкуса, да? Лектор, это... не томи. Это стейк. Стейк из говядины. Лучше всего для него подходит то, что называют внутренней вырезкой. К сожалению, не все рубщики мяса знают, что это такое. А это такая мышца... Самая лучшая. Спинная, да. Которая, самая лучшая. Которая когда всегда ко всему подходит, поверьте. Совершенно точно, да. Вот. Мне кто-то не очень давно говорил, что вообще-то внутренние вырезки обычно делают только медальоны. Там, ну, мне как-то вот с моей точки зрения, там, что медальоны, что стейк, это особой разницы-то нет. Вот. Правда, знаешь, вот опять же отвлекусь. В одном из наших ресторанов мы однажды неудачно заказали стейк. В меню это значилось внутренняя вырезка. И я не в одном заказывал неудачно. Если скажу, во многих неудачно заказывал стейк. Не все же набираются наглости и пишут в меню то, чего нет. А здесь нам принесли внутреннюю вырезку, стейк из внутренней вырезки, два стейка. То есть мне и жене. И оба они были жилистыми. А этого быть не может в принципе. Ну, естественно. Просто, естественно. Да. Вот поэтому, ну, это, конечно, был обман такой чистой воды. Нет, ну там вообще часто просто делают, пишут стейк. Ты берешь, это просто жареное мясо. Да. Из любой части несчастной коровы, понимаешь? Да. Любой части. Еще бывает, что стейк там у них в сыре. Я вот, ей-богу, ну есть мясо в сыре, ради бога, наверное, кто-то любит. Да. Я не очень люблю, допустим, вот все эти вот запеченные вещи. Оно, наверное, как-то называется, но оно точно не называется стейк, 100%. Да, вот да, мне так лишь кажется. Или там мясо на гриле, ну тоже, наверное, не стейк, это мясо на гриле. Вот. Ну, на гриле ты имеешь в виду на открытом огне, да? Да, на открытом огне, понятно. Да. Это какое-то, по-моему, другое мясо, ну, да, Гена? Наверное, да. Вот... Нет, вот я просто скажу сейчас два слова. Uh-huh. Вот я, собственно говоря, тоже мне посчастливилось бывать в разных странах. Uh-huh. Не так много. Вот. И, кстати, самый лучший стейк, как ни странно, я ел в Москве. Где там есть-то нечего. Я случайно зашел, в общем, в какое-то заведение. Это было в 90-е годы. Оно там, видимо, только открылось. И это было заведение какое-то американское. Пиндосовское, как теперь говорят. Вот. И я просто случайно, мне нужно было позавтракать, и зашел туда, и там, в общем, по-моему, она так что-то и называлась, стейковая типа, только там как-то по-английски. Uh-huh. Вот. И там, по большому счету, кроме стейков, ничего не было. Вот. А я к тому еще был тогда молодой, неискушенный относительно. И вот я говорю, ну, что у вас есть? Он говорит, вот стейк разных видов. То есть я пальцем ткнул. Uh-huh. Волшебное мясо, волшебное. Понимаешь, это здоровенный, толстый кусок. Он... просто тает во рту. Угу. И после этого я еще несколько раз вот подобное же мясо ел, допустим, там в Испании. Оно розовое внутри, сверху хорошо вроде как бы пропеченное, очень сочное. И казалось бы, как можно такой здоровый кусок вот так ровненько, аккуратно пропечь? Ну, да. Прекрасно, прекрасно. Вот. Но меня в этом плане даже больше восхищают, когда готовят ростбиф, потому что это же вообще огромный кусок. Uh-huh, да? И вот uh-huh. здесь вот все искусство поваров состоит именно в том, чтобы сделать с одной стороны сверху корочку, обеспечить, да, чтобы она была румяная, поджаристая, uh-huh. и с другой стороны внутри, чтобы она была все-таки розовая, чтобы uh-huh. она не засушилась, там ничего. Вот это, конечно, потрясающе. Вот. Ну, а скажем так, вот я... был когда-то на мастер-классе у одного хорошего нашего шефа, вот, и там мы делали стейки, значит, мы их жарили в таком воке, то есть в глубокой сковородке, uh-huh. вот. Я у себя дома, например, делаю немножко иначе. Вот у этого же шефа, кстати говоря, я подчеркнул такую, значит, вот полезную информацию, что до этого я мясо отбивал. Всегда. Uh-huh, uh-huh. Вот теперь я отбиваю только свинину, значит, он говорит, а говядина, если правильная вот эта самая вырезка, да, если uh-huh. она там без жилок, без ничего, то не надо этого делать. Что он делает? Он его, ну, можно назвать это маринует, да, хотя это, в общем, условно достаточно. То есть он его смазывает оливковым маслом, uh-huh. буквально дает ему там, не знаю, полчасика полежать. Да, вот у меня такое ощущение возникало, что его как будто чем-то слегка маринует, да, как да. будто. И потом просто... Хотя в привкуса никакого. Да, да, потом просто пальцами вот так вот он его uh-huh. помял, просто как бы придавил, не отбивает ничего. И дальше, вот опять же, дальше как действую я. Да? У меня есть замечательная сковородка-гриль, вот такая с этими серебрышками. Uh-huh. Я на этой сухой сковородке, поскольку она уже маслом пропитана, тут уже ничего больше не надо, ну, естественно, сильно магния его зажариваю там с двух сторон. Получается, в общем, то, что нужно. Если, uh-huh. если правильная вырезка, вот здесь очень важно же... Вот да, это качество мяса. Принципиально качество да, мяса. Да. Да. Вот. Кстати, когда-то давно мне посчастливилось быть в Японии, вот, Была замечательная просто программа. Мы там за неделю просто очень много оттуда вывезли информации всякой интересной. Так вот, мраморное мясо легендарное. Я хотел о нем спросить. Я понял, что японцы вообще ничего не понимают. Абсолютно. Потому что мне там оно показалось безвкусным совершенно. Ну, Гена, ну где в Японии содержать скот? Ты меня прости, ради бога. Они всю жизнь питались водорослями и морепродуктами. В этом они понимают все. А где оно вот реально может быть, этот скот? Ну, понятно, на полях Дикого Запада в Америке, ну, в Австралии, в Аргентине. Вот и все. Да, да, да. Так что тут уж извините. Вот. Или суши, или мраморная говядина, одна из двух. Но при этом, вот, поскольку они в этом ничего не понимают, да, то они-то к этому относятся как к суперизыску. Это же действительно дорогое мясо очень, потому что оно там выращивается специальным образом. Это же все понятно, все известно, описано. Вот. И продолжая просто тему стейков, говядины, самое главное, значит, что я на этом мастер-классе, о котором я говорил, получил. Собственно говоря, весь мастер-класс назывался «Множество», по-моему, так было это, «Множество соусов к мясу». Стейк был так, антураж. А, понятно, да. Да. Поле приложения, так сказать. Да, да. Вот, и действительно очень много интересных соусов существует, и очень простых, опять же, вот я почему-то все время повторяю, что слово «просто», да, а ведь действительно очень многое делается просто, там, не считая того, что затрачивается много времени, а как бы по исполнению это, ну, вот ничего сложного совершенно. Ну, вот, например, французский луковый соус. Опять французский. Ну, сегодня день Франции. Нормально. Любим мы Францию. Хорошая, веселая страна. Вкусная, в конце концов. Что нужно? Луковица. Ну, все, опять же, здесь вот пропорций никаких, потому что все зависит от того, сколько у вас едоков и вообще сколько соуса нужно. Какое там количество стейков, какие они большие, маленькие. Вот. Луковица режется мелко. Небольшая сковородка, ну, или сковородка, или лучше даже сотейник. Вот. Распускается там сливочное масло, хорошенько уже разогревается. В этом масле поджаривается лук, но поджаривается не до изменения колера, значит, не до коричневого цвета, а просто для, чтобы мягкий был. И дальше берется куриный бульон, желательно не соленый. Добавляется вот в лук, в этот жарящийся. Немного. И дальше просто надо набраться терпения, ну, минут на 20 примерно. На медленном огне, на небольшом огне, то есть огонь надо убавить обязательно, чтобы он тушился. И тушить его, подливая постепенно там куриный бульон. Выкипел, да, подливаешь, выкипел, подливаешь, помешивая там. До такой консистенции, когда лук уже превращается в такую желеобразную массу. Вот. Понятно, что этот соус можно, ну, я так думаю, что его можно сразу, да, только, и вряд ли потом будет сохранить такой же вкус. Но вообще к мясу идеально совершенно. Знаешь, Гена, я вот, слушая тебя, понял, что действительно, наверное, все твои рецепты достаточно просты. Не просто вот во всем этом процессе, только одно, не сдохнуть с голоду, пока это готовится. Честное слово, да, я просто, у меня богатая фантазия. Стейк приготовится быстро. Да я, представляете, запахи все, там, суп, там, бульон. И он это все варится, кушать-то хочется все больше и больше. Вот смотри, вот тебе пример соуса, который делается очень быстро. Здесь даже кипятить ничего не надо. Берешь сливки. Это называется соус. Он достаточно известный. Тоже, кстати, я думаю, что французы его тоже придумали. Потому что называется он blue cheese. Вот голубой сыр. Значит, берутся сливки, но в моем случае это было, по-моему, миллилитров 100. Вот, желательно такие, не самые жирные, но при этом и не самые, ну, не 10%. Доводятся до кипения, сыр с голубой плесенью, разламываешь его просто руками, там, опускаешь в сливки, и туда же опускаешь, опять же, либо мелко нарезанный, либо там подавленный чеснок, буквально там один зубчик, просто чтобы вот, деликатный такой аромат был. Все это размешиваешь, пока сыр, ну и, соответственно, держишь на плите, пока сыр совсем вот не распустится, там, чтобы это была уже такая однородная масса. Вот. Он, ну и дальше просто какая тебе нужна степень густоты, да, просто немножко увариваешь его. Вот. Очень быстро. Гена, здесь есть только один вопрос. Угу. Голубой сыр – это белорусский продукт? Теперь да. Тогда все нормально. Тогда мы имеем возможность сделать вот этот блю-чиз. Ну, вообще, кстати говоря, случалось мне на рынке уже сегодня видеть, ну, то есть вот в эти дни, скажем, дурблю сыр. Название они сохранили такое же. Производят его где-то явно в России. Хотя вроде как написано на ценнике Германии. Но я что-то не очень в это верю. Вот, потому что знаю я Дурблю. Uh-huh. Он не самый любимый мой, да, но я его знаю. Это другой сыр. Не, ну тебе могут возразить, что, понимаете, как говорится, сколько хозяйств, это как вино. Ну, то в общем, каждой усадьбе свой вкус, даже, может, и каждой партии там свой вкус. Хотя это достаточно сложно. Потому что я привык, я вот, допустим, есть там телезитер, например, тот же самый, или телезитер, как правильно сказать, не знаю, простите. Вот, и я как-то одно время вот его брал все время, понимаешь, до тех пор, пока мне не попался такой горький. Я подумал, нет, это не для меня, я начал брать ламбер. Мне нравится ламбер, вкусно, все хорошо, значит, такой вкус насыщенный, немножко как бы сливочным маслом отдает. Хорошо, за завтраком. Я брал его до тех пор, пока мне не попался такой горький. И так я могу, друзья, вам сказать про любую марку сыра. Я не знаю, с чем это связано, но вот как-то так. И самое в этом отношении, наверное, все-таки... Вот хорошее, кстати, было то, что когда ты берешь сыр, допустим, на колхозном рынке, то там тебе его дают попробовать. Ну, а если ты берешь сыр где-нибудь в супермаркете, то там, извините, пожалуйста, как повезет, потому что он там аккуратно замотан, вот, отламывать нельзя. Отломал – покупай. Ну да. Я знаю одно место в городе, это рынок, собственно говоря, где меня каждый раз восхищает очередь. Там очередь выстраивается за сыром, это специально, значит, сырная. Причем удивительно, сырная лавка с одной стороны, то есть закрытое помещение, большой какой-то там, бывший ангар, там, бог знает, то есть бывшая база. Вот, и с одной стороны сырный прилавок, значит, витрина, и напротив сыр и колбаса. Так вот, там, где сыр и колбаса стоят только за колбасой исключительно, вот, сыр там никто не покупает. А здесь очередь, ну, человек 50, это... Вот постоянно, да? Да. Причем, как правило, работают там три продавщицы. Угу. Шутки, прибаутки бесконечные. Вот. Не, очень, ну торговля идет, что не шутить. Да. Просто клиента идет. Скорость фантастическая. Молодцы. Я не знаю, можно ли там у них пробовать, думаю, что можно. Но другое дело, что вот, это вот этот конвейер, да, он, наверное, все-таки не очень оставляет много времени там, на то, чтобы отрезать, там, дать тебе попробовать. Но народ приходит уже просто знающий. И мы вот сколько разговаривали, мы сами там покупаем. Вот, кстати, там я вот этот самый Дурблю и видел. Угу. Вот. Разговаривали с покупателями, с такими же, как мы. И, говорят, сравнивали, пробовали куда-то в другое место идти, где-то еще. Не то качество. Вот, друзья, если действительно вы ценитель сыра, вот Гена знает, где его брать, Геннадий Васильев, стучите с нему в Facebook, заходите к нему на блог, в общем, ищите Геннадия Васильева, он может быть, скажет вам это место волшебное. Это тот случай, когда таким людям даже рекламу бесплатную делать приятно, в общем. Ну да, пожалуй, так они, собственно, за счет этого и живут, да, потому что вот так вот люди делятся, в конце концов, между собой. Продукт – дело тонкое. Да. Кена, вот ты знаешь, такая приятная беседа, я бы и на второй час пошел. Да, ну, во-первых, мы немножко надоели людям, а во-вторых, действительно, ну, вот там еще и другие планы есть в нашей программе. Поэтому на этом мы заканчиваем нашу замечательную программу с участием Геннадия Васильева. Поговорили о... Как называется правильно? Это протоньер. Да, протоньере. Поговорили о шрапнеле. Витю Хребтову вспомнили. Замечательная беседа, Ген. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Но теперь через 2 недели только встретимся. А о чем будем говорить, узнаете из наших анонсов. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Академия домашней кухни.